Часть первая, глава первая. Анонимное письмо. Эленор Карлайл рассматривала бумагу, которую держала в руках. Раньше ничего подобного она не получала. Впечатление было не из приятных. Плохо написанное на дешевой бумаге со множеством орфографических ошибок. «Хочу вас предупредить», — говорилось в письме. «Я не называю никаких имен, но есть особа, которая обхаживает вашу тетушку, и если вы не будете осторожной, то останетесь ни с чем. Девушки бывают хитрющими, а старые леди тают, когда их обхаживаю, и льстят им так, что я хочу сказать вам лучше самой убедиться в том, что происходит. Негоже вам и молодому джентльмену терять то, что вам принадлежит, а она очень хитрая и старая леди может в любой момент отдать концы. Доброжелатель». Эленор все еще рассматривал это послание, неприязненно сдвинув выщипанные брови, когда дверь распахнулась. «Мистер Уэллман», — сообщила горничная, и в комнату вошел Родди. Родди. Как и всегда, когда она видела Родди, Эленор ощутила легкое головокружение, приступ неожиданного физического удовольствия. Эти чувства были посланы ей свыше, и поэтому теперь воспринимались ею обыденно и без лишних эмоций. Потому что ей было абсолютно очевидно, что Родди, хотя он и любил ее, относился к ней совсем не так, как она к нему. Когда Эленор увидела его впервые, с ней что-то произошло. Сердце сжалось так сильно, что ей стало почти больно. Смешно, что мужчина, обычный, да, ничем не примечательный молодой мужчина, может производить на кого-то подобное впечатление. Что от одного его вида мир вокруг начинает кружиться, а звуки его голоса вызывают желание, едва заметное, расплакаться. Вообще-то, любовь должна доставлять удовольствие, а не ранить своей глубиной. Одно совершенно ясно. Надо быть очень и очень осторожной, чтобы ненароком не выдать себя. Мужчины не любят преданности и обожания, уж Родди-то точно. Поэтому она беспечно поздоровалась. «Привет, Родди». «Привет, милая», — ответил Родди, — «у тебя мрачный вид». «Это что, счет?» Эленор покачала головой. «Мне так показалось», — продолжил он. «Знаешь, середина лета, эльфы танцуют свои танцы, а счета требуют оплаты». «Все гораздо хуже», — ответил Эленор. «Это анонимное письмо». У Родди глаза полезли на лоб, его неподвижное лицо окаменело, и с него исчезло обычное насмешливое выражение. «Нет», — резко произнес он, голос его был полон отвращения. «Оно довольно неприятное», — Эленор сделала шаг к своему столу. «Наверное, мне лучше порвать его». И она вполне могла это сделать, то есть почти сделала это, потому что трудно было представить себе нечто более несовместимое, чем Родди и анонимные письма. Она могла бы выбросить его и больше не вспоминать о нем. И он ее не остановил бы, потому что его щепетильность во много раз превосходила его любопытство. Но, повинуясь какому-то непреодолимому порыву, Эленор решила по-другому. «Хотя, может быть, тебе лучше сначала прочесть его, — сказала она, — а потом мы его сожжем. Оно касается тетушки Лоры». Родди удивленно поднял брови. «Тетушки Лоры?» Он взял письмо, прочитал его и вернул. Теперь отвращение проявилось и в его лице. «Да, — согласился Родди, — его точно нужно сжечь. До чего только не доходят люди». «Как ты думаешь, это кто-то из слуг?» — спросил Эленор. «Наверное», — Родди помолчал. «Интересно, кто, кого они здесь имеют в виду?» «Полагаю, Мэри Джерард», — задумчиво произнесла Эленор. Он нахмурился, пытаясь вспомнить. «Мэри Джерард, а кто это?» Дочь привратника. Может быть, ты помнишь ее еще ребенком? Тетушка Лора всегда испытывала к ней нежные чувства и принимала в ней участие. Она оплатила ее обучение в школе и кое-что еще. Уроки игры на фортепиано, французского и так далее. А, ну да, теперь вспомнил. Костлявый ребенок, сплошные ноги, руки и копна белокурых волос. Эленор согласно кивнула. Ты, наверное, не видел ее с тех летних каникул, когда Ма и Па были за границей. Ты же не так часто, как я, приезжал в Хантербери, а последнее время она была опер в Германии, но, будучи детьми, мы, бывало, шумно играли вместе. Опер — девушка-иностранка, живущая в семье с целью изучения языка, в качестве оплаты выполнять легкую работу по дому или присматривает за детьми. — И как она сейчас выглядит? — спросил Робби. — Она превратилась в очень хорошенькую девушку, — ответила Эленор. Благородные манеры и все такое. Благодаря ее образованию ты ни за что не подумаешь, что она дочь старика Джерарда. Что превратилась в настоящую леди? Да. И мне кажется, из-за этого чувствовать себя в сторожке не совсем уютно. Ты же знаешь, что миссис Джерард умерла несколько лет назад, а Мэри и ее отец не очень-то ладят друг с другом. Он вечно издевается над ее образованием и утонченностью. Люди иногда даже представить себе не могут, какой вред может в некоторых случаях нанести образование. В голосе Робби послышалось раздражение. Очень часто вместо добра оно приносит зло. «Насколько я понимаю, — продолжила свой рассказ Эленор, — Мэри много времени проводит в доме, у тети. Я знаю, что после того, как с тетушкой Лорой приключился удар, она читает ей вслух». «А почему этим не занимается сестра?» — поинтересовался Родди. Эленор улыбнулась. «У сестры О'Брайен ирландский акцент, который слышен за километр. Неудивительно, что тетушка Лора отдает предпочтение Мэри». Пару минут Родди нервно мерил комнату шагами. «Знаешь, Эленор, мне кажется, нам пора посетить тетю», — сказал он наконец. «Из-за этого?» В голосе Эленор слышалось отвращение. «Нет-нет, совсем не из-за этого. Хотя, черт побери, надо быть честным перед самим собой. Да, несмотря на всю мерзость этого письма, возможно, в нем есть доля правды. Я хочу сказать, что старушка очень больна». «Да, Родди». Он взглянул на нее со своей очаровательной улыбкой, как бы заранее признавая несовершенство человечества и смиряясь с ним, и закончил. «А деньги действительно важны, Эленор, и для тебя, и для меня». Она быстро согласилась с этим. «Конечно, важны. И не считай меня корыстным», — Роди говорил на полном серьезе. «Но, в конце концов, тетушка Лора сама бесчисленное количество раз повторяла, что мы ее семья». Ты ее единственная племянница, дочь ее брата, а я племянник ее супруга. Она всегда давала нам понять, что после ее смерти все, что у нее есть, достанется одному из нас или, что более вероятно, нам обоим. И должен сказать, сумма совсем не маленькая. Да, задумчиво произнесла Эленор. Наверное. Содержание Хантербери требует денег. Родди помолчал. Наверное, дядя Генри был, как говорится, довольно состоятельным человеком, когда встретил твою тетю Лору. Но и она получила свои деньги по наследству. Они с твоим отцом должны были заиметь очень приличные суммы. Жаль, что твой отец пустился в спекуляции и потерял большую часть своего состояния. Бедный папа никогда не был бизнесменом, — со вздохом заметила Эленор. Перед смертью все это очень его угнетало. Ну да, твоя тетушка Лора оказалась гораздо умнее. Она вышла замуж за дядю Генри, и они купили Хантербери. А не так давно она сказала мне, что всегда была успешной в своих инвестициях, не потеряла практически ни на чем. Дядя Генри оставил ей все, не так ли? Родди кивнул. Большая трагедия, что он умер так рано. А она никогда больше не вышла замуж. Навеки осталась ему верна. И к нам всегда относилась прекрасно. Со мной обращалась так, будто я ее племянник по крови. и когда я во что-то влипал, она меня вытаскивала. К счастью, это случалось не слишком часто. «Ко мне она тоже всегда была очень щедра», — заметила Эленор с благодарностью. Родди вновь кивнул. «Тетушка Лора молодчина», — сказала. «Но знаешь, Эленор, может быть, сами того не осознавая, мы ведем довольно расточительный образ жизни, особенно принимая во внимание наши реальные доходы». «Наверное, ты прав», — печально согласилась с ним Эленор. «Но вокруг все так дорого, одежда, косметика, даже такая ерунда, как билеты в кино, коктейли и граммофонные пластинки». «Дорогая», — сказал молодой человек, — «но ведь ты же у нас создана для роскоши, а не для того, чтобы прясть пряжу дни напролет». «А как ты думаешь, Родди, мне стоит поискать работу?» Он покачал головой. «Ты мне нравишься, такая, какая есть. Утонченная, отстраненная и ироничная. Мне бы не хотелось, чтобы ты становилась серьезной. Я только хочу сказать, что если б не тетушка Лора, тебе действительно пришлось бы работать на какой-нибудь скучной работе. То же самое можно сказать и про меня. Какая-то работа у меня есть, Льюис и Хьюм не требуют от меня сверхусилий, и меня это устраивает. Наличие такой работы позволяет мне сохранить чувство самоуважения. Но будущее, заметь, не слишком волнует меня именно из-за моих ожиданий относительно тетушки Лоры». «Послушать тебя, так мы похожи на каких-то пиявок», — заметил Эленор. «Глупости. Нам дали понять, что в один прекрасный день у нас будут деньги. Вот и все. Естественно, что этот факт влияет на наше поведение». Эленор задумалась. «А тетушка Лора никогда не говорила, что она написала в завещании?» «Да это и не важно», — заявил Родди. «Скорее всего, она все разделила поровну. Но даже если это не так, если она оставила большую часть или даже все состояние тебе, как ее кровной родственнице, что ж, дорогая, я и в этом случае ничего не потеряю, потому что собираюсь на тебе жениться. А если старушка посчитает, что большая часть должна принадлежать мне, как представителю мужской половины семьи Уэллман, то тоже ничего, потому что ты выйдешь за меня замуж». Тут Родди с любовью улыбнулся ей. «Счастье, что мы любим друг друга», — продолжил он. «Ведь ты любишь меня, да, Эленор?» «Да». Ее ответ прозвучал холодно и почти чопорно. «Да», — передразнил ее Родди, — «ты просто восхитительна. Эти твои отчужденность и неприступность — настоящая «la princesse lointain», — «принцесса грез», в значении «недостижимая принцесса». «Наверное, именно из-за этих качеств я тебя и полюбил». «Неужели?» — Эленор едва не задохнулась. «Точно», — Робби нахмурился. «Некоторые женщины, они такие... Черт, ну я не знаю, такие собственницы, такие верные, как собаки, что их эмоции так и прут через край. Я это ненавижу. А с тобой никогда не знаю, никогда не уверен, в какой момент ты превратишься в холодную и отчужденную особу и скажешь, что передумала. Совершенно хладнокровно, даже не моргнув глазом. Ты удивительное существо, Эленор. Как произведение искусства, вся такая-такая законченная. Знаешь, — продолжил он, — мне кажется, что у нас будет прекрасная семья. Мы оба любим друг друга, но не слишком сильно. Мы хорошие друзья, у нас много общих интересов. Мы знаем друг друга от и до. У нас есть все преимущества родства, и при этом мы не являемся кровными родственниками. Я никогда не устану от тебя, потому что в тебе столько недосказанного, хотя ты от меня вполне можешь устать. Я ведь парень совершенно обычный. Я не устану от тебя, Родди, никогда. Эленор покачала головой. Милая моя, он поцеловал ее. Думаю, тетушка Лора прекрасно знает о наших с тобой отношениях, хотя мы еще не приезжали к ней после того, как обо всем договорились. Наверное, это повод заглянуть к ней? Да, и как раз накануне я думала, что мы не бываем там так часто, как могли бы, — закончил за нее Родди. Я об этом тоже думал. Когда у нее случился удар, мы посещали ее чуть ли не каждый уикенд. А сейчас с нашего последнего визита прошло уже почти 2 месяца. Но ведь мы сразу же приехали бы, если бы она нас позвала, — заметила Эленор. «Ну, конечно. И мы знаем, что ей нравится сестра О'Брайен и что за ней хорошо ухаживают, но все равно мы немного распустились. И сейчас я имею в виду вовсе не деньги, а нормальные человеческие отношения». «Я знаю», — Эленор кивнула. «Так что это омерзительное письмо в конечном счете принесло нам какую-то пользу. Мы навестим тетю, чтобы защитить наши интересы, и потому что мы любим старушку». Робби чиркнул спичкой и поджег письмо, которое взял из рук Эленор. «Интересно, кто же его все-таки написал?» — сказал он. «И не потому, что это имеет какое-то значение. Это должен быть кто-то, кто за нас, как мы говорили в детстве. И, возможно, это предупреждение совсем не лишнее. Мать Джима Партингтона отправилась на Ривьеру. Там ее пользовал симпатичный молодой итальянский доктор. Она влюбилась в него до чертиков и оставила ему все до последнего пенни. Джим с сестрой попытались опротестовать завещание, но не смогли. Тетушке Лоре нравится новый доктор, к которому перешла практика доктора Ренсома, — сказал Эленор, — но не до такой же степени. И в любом случае в этом ужасном письме речь идет о девушке. Скорее всего, это Мэри. Съездим и посмотрим сами, — заключил Родди. Сестра О'Брайен прошелестела из спальни мисс Уэллман в ванную комнату. «Поставлю чайник», — сообщила она через плечо. «Уверена, сестра, что вы не откажетесь от чашечки чая на дорожку». «От чая я никогда не отказываюсь», — с удовольствием заметила сестра Хопкинс. «Всегда говорила, дорогая, что нет в жизни ничего лучше чашки крепкого чая». Наполняя чайник водой и зажигая газ, сестра О'Брайен продолжала говорить. «У меня в этом шкафчике есть все необходимое. Заварной чайник, чашки и сахар. А Эдна дважды в день приносит мне свежее молоко. Так что мне не приходится вечно звонить в звонок. Отличная газовая горелка. Чайник закипает, не успеешь и глазом моргнуть». Сестра О'Брайен была высокой рыжеволосой женщиной лет 30, со сверкающими белоснежными зубами, веснушчатым лицом и обаятельной улыбкой. Ее жизнерадостность и жизнелюбие делали ее любимицей пациентов. Сестра Хопкинс, участковая медсестра средних лет, которая появлялась каждое утро, чтобы помочь с туалетом старой леди и с уборкой в спальне, выглядела вполне по-домашнему. При этом у нее были быстрые и точные движения профессионала. «В этом доме все очень хорошо продумано», — одобрительно заметила она. В ответ сестра О'Брайен согласно кивнула. «Да, иногда он кажется немного старомодным, нет центрального отопления, но зато масса каминов и все горничные очень услужливые. Миссис Бишоп хорошо за ними приглядывает». «Эти современные девицы», — сказала сестра Хопкинс, — «они выводят меня из себя. Большинство из них не знают, чего хотят в этой жизни и не в состоянии выполнить элементарную домашнюю работу». «Мэри Джерард — девушка хорошая», — заметила сестра О'Брайен. «Не представляю, что бы миссис Уэллман без нее делала. Вы заметили, как она теперь ее требует?» «Ну что ж, девица мила, я бы сказала, смогла приспособиться к хозяйке». «А мне, Мэри, жаль. Этот ее старик-отец делает все, чтобы испортить ей жизнь». «Доброго слова не найдет, старый сквалыга», — согласилась О'Брайен. «А вот и чайник запел. Заварю, как только вода закипит». Она приготовила и разлила по чашкам горячий и крепкий чай. Сестры устроились в комнате сестры О'Брайен, расположенной рядом со спальней миссис Уэллман. «Приезжают мистер Уэллман и мисс Карлайл», — сообщила сестра О'Брайен. «Сегодня утром прислали телеграмму». «Ах, вот в чем дело, моя дорогая», — сказала сестра Хопкинс. «То-то я смотрю, что старая леди чем-то взволнована. Они ведь уже давно не были, не так ли?» «Наверное, больше 2 месяцев. Мистер Уэллман такой приятный молодой джентльмен, но очень надменный». «Пару дней назад я видел ее фото в Татлере», — сменила тему сестра Хопкинс. «Они с подругой в Нью-Маркете?» Примечание. Татлер — гламурный журнал о моде и светской жизни, основанный в Британии в 1901 году. Нью-Маркет — рыночный город в Саффолке в 105 километрах к северу от Лондона. Приобрел известность благодаря скачкам, проводящимся здесь же, на одноименном ипподроме. «Она известный персонаж светской хроники», — согласилась сестра О'Брайен. «И всегда так хорошо одета. Вы считаете ее красивой, сестра?» «Трудно сказать, как выглядит девушка в действительности под этим слоем косметики. На мой вкус, так она и в подметке не годится, Мэри Джерард». Сестра О'Брайен сжала губы и склонила голову на бок. «Может быть, вы и правы, но Мэри не хватает стиля. Внешность не самое главное», — заметила сестра Хопкинс менторским тоном. «Еще чашечку, сестра». «Спасибо, сестра, не откажусь». Взяв в руки чашки, над которыми поднимался пар, они слегка придвинулись друг к другу. «Нынче ночью произошел странный случай», — начала сестра О'Брайен. «Как и всегда, в 2 часа ночи я зашла в спальню, чтобы устроить хозяйку поудобнее, и увидела, что она еще не спит. Но при этом, должно быть, видела какой-то сон наяву, потому что, когда я вошла в комнату, то услышала: «Фотография! Мне нужна фотография!» Я сказала ей: «Ну, конечно, миссис Уэллман, но, может быть, стоит подождать утро?» На это она ответила: «Нет, я хочу видеть ее сейчас». «Ну и где эта фотография?» — спросила я. «Вы ведь говорите о фото мистера Родерика?» «Родерика?» — переспросила миссис Уэллман. «Нет, Льюиса». А потом попыталась сесть. Я подошла и приподняла ее. Она достала ключи из той маленькой коробочки, которая стоит возле ее кровати, и велела мне открыть второй ящик высокого комода, где, как ей полагалось, лежала большая фотография в серебряной рамке. Это было фото такого симпатичного молодого человека, а в углу было написано «Льюис». Конечно, фото было старинное, сделанное много лет назад. Я принесла его ей, и она долго смотрела на него. А потом пробормотала только: «Льюис, Льюис». Вздохнула и отдала фото мне, велев убрать его назад в ящик. А когда я повернулась к ней, вы не поверите, она уже спала, как младенец. «Вы думаете, это был ее муж?» — уточнила сестра Хопкинс. «Конечно, нет», — ответила сестра О'Брайен. «Утром я этак небрежно поинтересовалась у миссис Бишоп, как звали усопшего мистера Уэллмана, и она сказала, что его имя Генри». Женщины обменялись взглядами. У сестры Хопкинс был длинный нос, кончик которого слегка дрогнул от предвкушения. «Льюис, Льюис, интересно», — задумчиво произнесла она. «Не помню, чтобы слышала это имя в этих местах». «Но ведь все происходило много лет назад», — напомнила ей О'Брайен. «Конечно, это понятно. А я здесь всего пару лет, но вот что интересно. Очень симпатичный мужчина», — повторила сестра О'Брайен, — «похож на офицера-кавалериста». Сестра Хопкинс сделала глоток. «Очень интересно», — сказала она. «Может быть, они любили друг друга с детства, а жестокий отец разлучил их?» В голосе сестры О'Брайен прозвучали романтические нотки. «А может быть, его убили на войне?» — предположила сестра Хопкинс с глубоким вздохом. Когда сестра Хопкинс, приятно возбужденная чаем и романтическими рассуждениями, уже собралась было уходить, ее перехватила Мэри Джерард. «Сестра, можно я провожу вас до деревни?» «Конечно, Мэри, дорогая». «Я должна поговорить с вами», — сказала запыхавшаяся девушка. «Меня все так беспокоит». Пожилая женщина окинула ее дружелюбным взглядом. В 21 год Мэри была очаровательным существом, чем-то неуловимо похожим на дикую розу. Длинная, изящная шея, светло-золотистые волосы, естественными волнами обрамляющие изящную головку, и глаза глубокого синего цвета. «В чем дело?» — поинтересовалась сестра Хопкинс. «Дело в том, что время уходит, а я так ничего и не делаю». «Еще успеете потрудиться», — сухо заметила сестра Хопкинс. «Возможно, но все это так меня тревожит. Миссис Уэллман была чрезвычайно добра и дала мне дорогое образование. А теперь я чувствую, что мне пора самой начинать зарабатывать на жизнь. Мне надо учиться какой-то профессии». Сестра Хопкинс сочувственно кивнула. «Если я этого не сделаю, то все окажется впустую». Я попыталась объяснить то, что чувствую, миссис Уэллман, но... Как это все сложно. Кажется, она меня не понимает. Все время повторяет, что у меня масса времени. «Не забывайте, что она больна», — заметила сестра Хопкинс. Мэри покраснела от стыда. «Знаю. Наверное, мне вообще не стоит ее беспокоить, но меня это тревожит. Да и отец ведет себя так мерзко, постоянно издевается, что я стала светской дамой. Но главное, я сама не хочу сидеть без дела». «Я это знаю. Вся проблема в том, что обучение профессии — это штука в большинстве случаев недешевая. Сейчас я хорошо знаю немецкий и могла бы как-то это использовать, но мне кажется, что в действительности я хочу стать медицинской сестрой. Мне нравится ухаживать за больными». «Не забывайте, что для этого надо быть сильной, как ломовая лошадь». В словах сестры Хопкинс не было и намека на романтизм. «А я сильная, и мне правда нравится ухаживать за больными. Сестра мамы, та, что в Новой Зеландии, была медсестрой. Понимаете, мне кажется, что это у меня в крови». «А что насчет массажа?» — предложила сестра Хопкинс. «Или, может быть, Норленд? Вы же любите детей. А массаж тоже может принести неплохие деньги». Примечание. Норленд. Имеется в виду колледж Норленд Неннис, расположенный в английском городе Бат. Колледж был основан в 1892 году и является ведущим образовательным учреждением по подготовке VIP-персонала для ухода за ребенком. «Но такая подготовка дорого стоит, нет?» — в голосе Мэри слышалось сомнение. «Я надеялась, хотя с моей стороны это, наверное, звучит по-свински, она и так очень много сделала для меня». «Вы сейчас о миссис Уэллман? Глупости. На мой взгляд, это ее долг. Она ведь дала вам роскошное, но практически бесполезное образование. А учить вам не хочется? У меня на это мозгов не хватит». «Мозги мозгам рознь», — заметила сестра Хопкинс. «Если хотите моего совета, Мэри, то сейчас вам надо успокоиться. По-моему, как я уже сказала, миссис Уэллман должна помочь вам научиться зарабатывать на жизнь. И я не сомневаюсь, что она хочет это сделать. Но все дело в том, что она к вам очень привязана и не хочет вас потерять». «Вот как?» — Мэри открыла рот от удивления. «Вы действительно так думаете?» «Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Бедняжка сейчас практически беспомощна. Одна сторона у нее парализована, и никто или ничто ее не радует. Для нее очень важно иметь рядом с собой такое хорошенькое юное личико, как ваше. Вы умеете прекрасно держаться в комнате больного». «Если вы действительно так думаете, — негромко сказала Мэри, — то это меняет дело. Милая, милая миссис Уэллман, я так ее люблю. Она всегда была так добра ко мне. Для нее я готова на все». «Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, — сухо заметила сестра Хопкинс, — это остаться с ней и прекратить дергаться. Все это ненадолго». «Вы хотите сказать...» Глаза девушки расширились от ужаса. Районная сестра кивнула. «Миссис Уэллман — настоящий боец, но долго она не протянет. Будет второй удар, а за ним и третий. Мне это все слишком знакомо. Так что наберитесь терпения, дорогая. Если вы сможете скрасить последние дни старой леди, то сделаете гораздо больше, чем многие другие. А потом у вас будет время на все остальное». «Вы очень добры», — сказала Мэри. «А вот и ваш отец появился из сторожки. И, кажется, день у него сегодня не задался». Они как раз подходили к большим железным воротам. На крыльце сторожки старик со скрюченной спиной с великими мучениями пытался спуститься на две ступеньки. «Доброе утро, мистер Джерард!» — весело поздоровалась с ним сестра Хопкинс. «Черт!» — раздраженно бросил ей в ответ Эфраим Джерард. «Прекрасная сегодня погода!» — не сдавалась сестра. «Для вас может быть!» — сварливо ответил старый Джерард. «Но точно не для меня! Эта чертова люмбага меня убивает!» «Это все потому, что прошлая неделя была сырой», — объяснила сестра Хопкинс все с тем же оптимизмом. «А нынешняя сухая погода очень скоро вас вылечит». Ее профессиональная жизнерадостность казалось, раздражало старика. — Сестры, сестры, все вы одинаковы, — сказал он с неприятной интонацией. — Проблемы других людей вас только радуют. Вам на них наплевать. А тут еще Мэри все время говорит о том, что хочет стать медсестрой. А я-то думал, что она мечтает о чем-то большем. Со всеми ее французскими, немецкими, роялями и прочим, чему она научилась в школе и за границей. — Я буду вполне довольна, если стану медсестрой в больнице, — резко прервала его Мэри. — Ну да. А еще больше ты будешь довольна, если тебе вообще ничего не придется делать, да? Будешь просто выпендриваться с этими своими манерами, фиоритурами и видом великосветской бездельницы. Тебе бы только лениться, девочка моя. На глаза Мэри навернулись слезы, и она запротестовала. — Это неправда, папа, ты не имеешь права так говорить. Сестра Хопкинс решительно вмешалась, стараясь перевести все в шутку. — Что-то мы сегодня не совпали с погодой. Вы же совсем не это хотели сказать, Джерард. Мэри — хорошая девочка и хорошая дочь. На лице Джерарда, когда он взглянул на дочь, читалась практически ничем не прикрытая враждебность. Она мне теперь не дочь с этим ее французским историей и жеманными манерами. Тьфу! Повернувшись, он исчез в сторожке. «Вот видите, сестра, как все это сложно, правда?» — сказала Мэри со слезами на глазах. «Он не слушает никаких доводов и никогда не любил меня, даже когда я была маленькой девочкой. Ма вечно меня от него защищала». — Ну ладно, ладно, не расстраивайтесь, — мягко успокоила ее сестра Хопкинс. — Эти испытания посланы нам Всевышним. Боже, мне уже пора, ну и утречка. Провожая взглядом ее быстро удаляющуюся фигуру, Мэри Джерард с грустью размышляла о том, что в мире нет людей, которые могли бы действительно чем-то ей помочь. Вот и сестра Хопкинс при всей ее доброте может произнести лишь обычный набор банальностей, выдавая их за что-то новенькое. «Что же мне делать?» — горько подумала девушка.